«Здорово, кислятина! Все сидишь?» «Отвали!» Ересь апатично отвернулся к окну, всем своим видом показывая, что не расположен к разговору. «Да и черт с ним! Не чудит, и ладно. Не будет мешать думать. Хор сказал, не затягивай. Понятно, что времени у нас мало». «Мужики, седьмой хрон заплесневел. Протух. Там сейчас опасно. Будете в зоне — не заходите. Там бюреров видели. Очень злые». Нацарапал я стилом на экране ПМК и отправил послание в общую сеть. То, что НИИ в курсе всех новостей и переписки сталкеров, сомневаться не приходилось, и потому сообщение должно было не отличаться от обычного рабочего трёпа бродяг. Не все поймут, даже среди сталкеров, что это я написал, но сионист, лихо, гоп-стоп и еще десятка-два опытных ходоков в курсе, что такое протухший седьмой схрон и кто такие бюреры, предупредят кого надо. Через пару-тройку дней в Чернобыле-7 станет заметно меньше народу. А теперь думай, голова. В загашниках бара не меньше 2,5 тонн полезного барахла и продуктов. На себе это в зону, понятно, не вытащишь. Даже один единственный ящик, пусть списанный, через пропускник пронести не дадут. Вот если бы одну из тех машинок научных, для которых я в позапрошлом году дорогу провешивал. А, мечтать не вредно, хотя и не полезно ни хрена. Впрочем, На автомате, пролистывая на ПМК разные новости, набрел я на раздел «Задания». Как правило, на что-то дельное сталкера звали лично, а мелочевку скидывали в сеть. Авось кто позарится. Хороших заданий там отродясь не было, но это, пожалуй, самое забавное. Нужен проводник по окраинам АЗ в районе новых территорий южнее Коржина и берегов Тетерева. Экспедиция из 4 человек. 2 охранника, переводчик, ученый-француз, исследование новых образцов аномальной флоры. Оплата согласно тарифной сетке НИИ плюс премиальные. Я улыбнулся. Ага, ищите дураков. Шкурой рисковать в зоне с такими довесками себе дороже. А европейцы, заразы, сверху ни цента не накинут. У них отчетность иная, мол, мы вам гранты выплатили, вот и будьте добры. А премиальные свои можете в аномалию засунуть. Знаем мы, сколько это по нынешним временам. Давно торчит задание в сети. Желающих не нашлось. Ждут сталкеры, чтобы у француза терпение лопнуло, и осерчал он, скандал в ней устроил. Вот тогда 100% сразу и премиальные подрастут не по лаборантским тарифным сеткам, а раз этак в цать. И тут меня осенило. Да так хорошо, свежо осенило, что я едва не выронил ПМК, высылая подтверждение на это задание. «Слышь, ересь, живем!» — сказал я, бухаясь на продавленную койку в казенной лаборантской квартире, из которой, если верить хорю, нас скоро вышибут. «Интересные дела начинаются». Философ что-то проворчал под нос, даже не обернувшись. «А пока спать. Скоро 2 часа ночи, а в НИИ приглашают в 6. Довольны они очень, что Фреон подписался на это дело, и прямо с утра будут рады меня видеть. Причем настолько рады, что даже премию обещали увеличить. Ну-ну, посмотрим, как вы потом обрадуетесь, ребята». «Спокойной ночи, философ». «Ложись дрыхнуть, завтра подъем рано». На сей раз ересь ничего не сказал, просто сменил сидячее положение на лежачее. Все так же уставился в окно. Ни тебе вопросов, куда, мол, зачем, непривычные, а иди ты, не ворчание. Молчит ересь. Видел я такое. Человек или перегорает, или бросает все к черту, всеми правдами и неправдами выбираясь из зоны. Посмотрим, что завтра будет. В НИИ я его, конечно, не возьму. Не внушает он ученым доверия. Следовательно, на встречу с французом пойду один. Прости, Гриша, нет больше моих сил. Я ухожу от тебя. Знай, что так жить нельзя. Ты предал меня, обменял на свою проклятую работу, поэтому не злись и не обижайся. Я женщина и не могу больше стареть в этой грязи и нищете. Не желаю выглядеть пугалом с заштопанными чулками и старушечьими пальто. На развод я уже подала. Если хочешь, дочь заберу с собой в Москву. Красивый у Маринки почерк. Аккуратный, округлый такой, ровный. И долго я стоял, не веря, не понимая, что это произошло, случилось, что Марина ушла. Хотя и ожидал такого. Говорили мне, что видели ее в компании Васька, местного спекулянта, или, точнее, предпринимателя. И в кафешку он ее водил, на машине катал, и временами появлялись в доме цветы. Но, впрочем, мало ли злых языков, а цветы Маринке часто дарили. Школа, ученики, там праздников хватает. То учителя день, то дата какая знаменательная. Не верил я, или, точнее, не хотел верить. Ведь хорошо у нас начиналось все, еще в институте, ведь души я в ней не чаял, в своей красавице. И правды не видел. Никогда не видел, даже когда в глаза лезла правда эта. Ждал, что наладится, утрясется, слюбится, наконец. Лучшим я был на курсе. Во всем первым. И как планку взял, снижать ее не собирался. Думал, за ум она меня полюбила, за успехи. И когда после дипломной поженились, как радовалась она, как глаза горели. Я-то думал от любви. Она потом мне, много лет спустя, призналась, что другому радовалась, что москвичкой станет и в Ушлепинск свой не вернется. И предложение мне сразу, по окончании, оборонка, завидное место конструктора. Глянулись мои дипломные чертежи главному. И тогда же первый звоночек. Переехал я из Москвы под Красноярск в оборонный КБ и родителям отписал, что жильем обеспечен, работа почетная, и потому квартиру пусть не делят, а сестре целиком и отписывают. Марина как узнала, что уезжать придется, лицом почернела. Чего только я от нее не наслушался тогда. Ну, думал, беременность повлияла. Нервы, стресс, переезд. Впрочем, квартиру дали хорошую, трехкомнатную, оклад неплохой положили. И вроде успокоилась она, обвыкла. Родила и через год даже в школу устроилась, на педагогические курсы записалась. Думал я, жизнь налаживаться начала. Как оказалось, до поры. Завод непростой был. Случалось всякое там. И накрыло как-то во время стендовых испытаний весь наш маленький, но благоустроенный секретный городок экспериментальным топливом. Взорвался опытный двигатель еще по дороге к полигону. И не керосином его заправляли, а на редкость ядовитой дрянью. Эвакуировали быстро, не успели мы много отравы нахватать. И за город, в двухэтажные кирпичные бараки, где одна кухня на коридор и удобства во дворе. Летом вонище оттуда, а зимой морозы, и не как под Москвой, трескучие, крепкие. В дворовых удобствах намерзало все мерзостной такой глыбой. Скользко, темно, холодно. Вода с колонки за сотню метров. По зимам паяльными лампами лед отогревали. В бараках печное отопление. А школа, считай, за 2 километра. Дочь третьеклашку туда хоть на автобусе довозили, а обратно ей пешком приходилось. Сказать, что доставалось мне тогда от Маринки, ничего не сказать. Да только очень я увлечен был, настолько работой своей болел, что почти и не замечал житейских неудобств. Тем более начальство наше 3-й год обещало к Новому году переселить в квартиры. И 4-й год обещало, и 5-й тоже. А к началу 6-го, когда уже понятно было, что обещать будут и дальше, написала мне Марина записку. Кстати, в тот самый день, когда Васек, что на трассе торговлю открыл, квартирку в Москве выбил. Когда до меня дошло в полной мере, что мне жена написала на тетрадном листке, то не злость даже, а пустота в душе поселилась. Непонимание, обида, наконец. Ненависть уже потом пришла, много позже. Развод оформили, дочь у меня осталась. Не особенно новый Маринкин жених, Вася этот, хотел чужого ребенка удочерять. А жена бывшая, видно, настолько была коммуналкой в бараке замордована, что и возражать не стала. И не то меня до тихой, но желчной ненависти довело, что ушла, бросила, а то, что за все последующие годы ни разу к дочери не приехала. Да что там, даже открытки на день рождения не прислала. Смог я потом, когда поумнел, новыми глазами на бараки эти взглянуть и жену понять. Но вот почему она с дочкой так, простить никогда не смогу. И дочь у меня была золото, а не ребенок. Только что с отцом ей не повезло. Ни разу за все время не спросила, почему у папы на столе пустые макароны на обед, и почему папа так рано уходит и приходит поздно, и даже вечером что-то чертит и рисует, словно ему на работе времени мало. Хозяйственная стала, молчаливая, спокойная, маленький взрослый человек. Успевала и по дому, и в школе. Только по ночам по матери тихонько так в подушку тосковала. А я работал, и работал, и еще раз работал. Грамоты на стенке вместо обоев клеить уже можно было, когда КБ наше вместе с заводом вот так просто взяло, да и накрылось. Разом. Спать не придется сегодня, походу. Снова мысли лезут. Гадство это. Ведь годы идут, а легче оно как-то не становится. Ни надежды, ни веры, ни радости. Говорят обычно, надо поговорить, рассказать, что на душе накипело. А не могу. Противно. С кем говорить? Кому оно интересно? А те, кто выслушал бы и понял, ушли. Навсегда ушли. И ни сочувствия мне нужно, ни жалости. Послал бы я всех жалельщиков в аномалию, причем глубокую. А вот чтоб так, как Хип. Просто, легко и правильно. Понятно, дядь Фреон. Ничего себе история. Алонь бы промолчал, по плечу хлопнул и кивнул, мол, ништяк, брат, прорвемся. Легче мне стало бы. Факт. Намного легче. Спишь, ересь? Не. Тяпнем? Давай. А вообще с какой радости? Ну, за удачу. В зоне она штука нужная. И, как бы тебе сказать... Ну, чего? Посадили твоего папашу, Эдик Соломатин. Вот. Хотел еще на Долговской базе сказать. Да решил, что с тебя хватит. Новость попридержал. И ересь вдруг начал странно фыркать и отдуваться. Ты чего? Ну и лохи вы, блин. Ох, не могу. Что тот долган, что ты, сталкерок, повелись на фуфло, как дебил на фантики. Ух, не понял. Да ты вообще ничего до сих пор не понял. Я и жив только потому, что перепутали меня с тем покойным мажором. Не приняли бы за него, тот сахатый меня бы сразу к стенке определил. А так, шанец нарисовался, что вояки прилетят, и я им в ноги. Спасите, а то расстреляют, сдаюсь я. Глядишь, и вывезли бы за периметр, а может быть, даже не посадили. Живым-то оно, сталкер, все лучше, чем с пулей в репе. Ну, я так раньше думал. А теперь как думаешь? Теперь, веришь, пофигу. Не досталось мне правильного билета ни там дома, ни здесь. Как сионист Луню про меня тогда сказал. Бросай этого чмыря, у него, мол, ни прошлого, ни будущего. Один без просвет, потому что такой сорт человека. Сорт, понял? И не он один меня к подонкам определил, а все абсолютно, с кем встречался. Всем начхать, все морду воротят. И думал я, что ни хрена не так, что брешут про меня, но... Походу, все брехать не могут. Если реально, если никому реально не нужен, то виноватых, блин, не ищи. Лучше на себя со стороны глянь. Не нужен был ни матери алкашне, ни папаше, которого даже в глаза не видел, ни тебе, и даже Лунь в команду не взял. А вместо любви там, на большой земле, в натуре была блажь, четко Хип тогда сказала. Ну, сталкерок, и кто я такой получаюсь? А, забей, ломы мне с тобой трепаться на эту темату. Наливай лучше, ты же вроде тяпнуть хотел. И что с мажором тем сделалось? Других вопросов просто не нашлось, а молчание начало тяготить. Водка уже была налита в две железные кружки с обколотой, словно погрызенной эмалью. «Да чё? Сдох он на раз-два. Чучело. Приехал в зону типа за приключениями. Дома то ли с жиру сбесился, то ли решил перед бабой своей понтануться. Типа крут? Вояки тогда всех, кого не лень, за периметр пускали. Ну и его тоже, как будто не заметили. А он, придурок, как в зону зашел, так сразу и влез в какую-то хрень. Только шматья по оврагу разлетелись. Нас четверо было. Он типа главный». А я и еще два каких-то левых черта с понтом дела команда. Бабла у него много было с собой, но и обеспечил он все, пушки там, жратву. Из всех по ходу я один и остался. Как разошлись, тех двоих я потом и не видел ни разу. Не в курсе, что с ними вообще. Еще вопросы будут, начальник? Нет вопросов. Я выдохнул, заглотнул отвратительно теплую водку, бросил на кусок черняшки пару пластинок, купленного сегодня на премиальной лежалого пожелтевшего сала. Эх, чесноку бы еще. Или луковицу свежую, хрустящую. Да ладно. Завтра с учеными переговоры вести. 250 грамм под сало не та порция, от которой фреон косеет. Но если с чесноком, то амбре на утро может быть нешуточное. Завтра, ну, может, послезавтра в зону. Будем сопровождать ботаника. Я разлил по второй. Ты молча слушаешься, громко ничего не спрашиваешь, интереса ни к чему не проявляешь. Инициатива будет наказуема, учти. Давай за то, чтобы все прошло гладко. Угу. Ерис запил водку холодным чаем из банки. Как скажешь, сталкерок. Эх, только бы прокатило. Ничего, я у ботаников всегда был на хорошем счету. Поверят, никуда не денутся. «Вы в своем уме?» Собственно, примерно такого вопроса я и ожидал. Довольно странное требование сталкер выдвигает для пустяковой экспедиции. Подумаешь, француза аккуратно по окраинам поводить, чтобы он всяких цветочков зоны на гербаре собрал. А тут такое! «Ни за что!» Ответственный за полевое оборудование быстро замахал руками и даже лоб складками собрал. «Ведь это нонсенс! Экспедиция короткая!» Провести нужно недалеко, всего лишь на несколько километров, и то по новым территориям. Напомнить, сколько человек идет. Отступать я был не намерен. Натиск только начинался. Ученый, с ним переводчик и два бойца охраны. Итого 4 человека. Уверен, абсолютно не приспособленные к зоне. Тут сам не каждый раз знаешь, вернешься или нет. А тут 4 таких довеска. Да еще и француз, которого, сами понимаете, вернуть нужно в полном здравии. 4 человека на одного меня. Я поднес к лицу ответственного пятерню, чтобы до ученого наконец дошло, сколько людей собираются в зону, а потом сложил дулю. И вот столько может вернуться. Не давая противнику опомниться, я начал напирать, отвоевывая новые позиции. А если выброс? Вы можете его за сутки предсказать? Нет? А ты вообще в курсе, какие зверюшки на этих новых территориях обитают? И какой дурак тебе сказал, что там просто? Да под Припятью иногда легче бывает, чем в некоторых уголках новой зоны. Ну, вы же хорошо знаете эти места. Найдете, где спрятаться. Один, если? Да, найду. Но с 4 детишками уже нет. Даете вездеход? Нет. Тогда счастливо. И я развернулся к двери кабинета. Уверенно так топаю, сердито. Мол, сами своего француза по зоне водите. Лаборанты чай не все еще уволились. Постойте. Хорошо. Дадим. Я внутренне хмыкнул. Расчет оправдался. Действительно, очень не хотелось бы ботаникам иностранного ученого в зоне загубить. Чревато это серьезными последствиями. Завтра в 8 машину подготовим. Вы уж постарайтесь поберечь технику. Водителя предоставим. Я уже провешивал дороги для ваших вездеходов. Справлюсь. Вы только водилу потолковее найдите, чтобы в зоне был хотя бы 3 раза. Найдем. И ответственный по оборудованию грустно углубился в какие-то бумаги. Малой ценой экспедицию организовать не удалось. Так, первый этап закончен. «Дуй к Харю», — сказал я Ересе, дожидавшемуся меня во дворе НИИ, — «скажи, чтоб склад подготовил к утру». А я пока с ботаником познакомлюсь. Ученый оказался весьма пожилой, сухонькой женщиной в скромном деловом костюме. На вид ей было далеко за 60, но широкая белозубая улыбка на правильном, хотя и покрытом сетью мелких морщин лице, а также быстрые молодые движения говорили о том, что стареть француженка отнюдь не собирается. «Мари Люпен», — представилась она, смело, по-мужски подав руку. «Бонжур, месье!» «Зовут ее Мари Люпен. Здравствуйте!» — перевел немолодой, начинающий лысеть мужчина с лицом нездорового цвета. Взгляд, направленный на меня, доброжелательным никак не назовешь. да и потряхивал мужика как следует. Должно быть, сообщили, что в зону скоро. И зря я, похоже, опасался своего легкого перегара. От господина-переводчика дохнуло свежим конечным выхлопом. Ощутимо так дохнуло. Нервишки, похоже. «Тебя как звать?» «Игорь Михайлович. Мы брудершафта не пили вообще-то». Ух, и злющий взгляд у Игоря. Видать, настроился мужик, что проводников нет и не будет, а тут вот он я, нарисовался, не сотрешь. В карман полез за фляжкой. Руки аж пританцовывают. Не сразу и пробку отвернул. Был в зоне явно. Знает, куда завтра пойдем. Даже хам прошептал, думая, что не услышу. Ну, тут уж извиняйте. «Вот что, уважаемый!» Я подошел чуть ближе и коротким жестким движением сунул кулаком по ребрам, так, чтобы не было заметно со стороны. «Политес будешь в другом месте разводить. И ежели в зоне за соску свою коньячную хвататься начнешь, ноги повыдергиваю, спички вставлю и скажу, что так и было». Закряхтел переводчик, глаза выпучил и начал наливаться дурным цветом. Но встретил мой взгляд и сразу сдулся. Морду отвернул. Жаль, что французского не знаю. Ох, как не хочется брать такого субъекта в зону. Гнилое в нем что-то есть. Нельзя людей, что перед ходкой вот так трясутся, в зону отправлять. Намучаешься с ними? Не, ну его. В вездеходе посидишь. Гарнитура есть у всех. Вот будешь на расстоянии переводить. Кивнул. Коньяк опять в карман сунул. Вроде даже чуток успокоился, хотя и смотрит волком. Но бузить и возникать после моей плюхи не станет, гарантия. По нему это видно, что без такой короткой профилактики гундел бы он всю дорогу. «В зоне были?» «Были. Два раза», — уныло протянул Игорь. «С кем?» «Сионист водил вдоль нейтралки». «Как звал вас?» «Ее Манон почему-то, а я Толмач. Это ваши имена». Француженка, услышав «Манон», живо кивнула и улыбнулась. «Вот дает баба!» Толмача, здорового, хотя и уже обрюзгшего мужика, трясет, а она улыбается, спокойно, в глазах веселые чертики. «Не понимает, куда завтра идти?» «Шалишь, брат, понимает она очень хорошо, как и любой ботаник, что такое зона. Лучше прочих знает, что может не вернуться. Ну какая молодец, однако!» «Но пасаран?» — спросил я. «Вроде что-то героическое. И если ничего не путаю, французское». «Уи, но пасаран, сталькер!» И рассмеялась, снова руку жмет. А толмач скис, и четко на его лице читается. «Занес же меня черт сюда! Погнался, блин, за длинным рублем!» Заявление пора писать, однако. И понял я. Буду беречь Манон. Обязательно верну в целости и сохранности. На обратном пути доведу вездеход до самого периметра, чтобы уж точно. Просто так, не за премиальные, не из-за аферы, что мы с Харем задумали, а чтобы сберечь этого человека. Знал бы, подписался бы и так на это задание. Эх, Лунь, заразил ты меня чем-то похоже. Я просто Фреон. Фреон? Требьян? И снова улыбка. Манон? И по-французски что-то. Певучей, звонкой, скороговоркой, а в глазах искры. Довольно, причем, похоже, искренне. Она рада, что нашелся смелый мужчина. Выражает признательность. Для науки очень важно это исследование. Мутантная флора зоны поможет вывести новые сорта. Тебе интересно? Толмач осоловело глянул в пол. Интересно, переводи. Лекарственных и разных там других растений. В Париже хотят создать особый ботанический сад, так как в последние полгода, — переводчик зевнул, — растения зоны по каким-то причинам перестали гибнуть за пределами аномальных территорий и прекрасно себя чувствуют в обычных условиях. «Слушай, тебе это реально надо? Она меня уже задолбала своей наукой, честное слово. Весь день выслушиваю от этой помешанной старухи. Нашла, блин, собеседника». «Слушай, ты бы поаккуратнее с выражениями». «А, она по-русски не в зуб ногой». Зато я понимаю. Но невозможно, до чего противен мне этот толмач. Вот же зараза. Не желаю я ее брать с собой, и все тут. Досадно, Манон, что вы на нашем языке никак не понимаете. Вот ведь довесок, — сказал я и, нисколько не скрываясь, добавил. Дрянь, а не человек. Это я поняла давно, уважаемый Фреон. Француженка хитро улыбнулась. На толмача было жалко смотреть. Он поперхнулся, выпучил глаза и забавно приоткрыл рот. «Какого хрена?» «Такого, Игорь Михайлович, что прежде всех достоинств я ценю в людях честность. Ценю настолько, что желаю точно знать, какого о тебе мнения собеседник. И языковой барьер в моем случае — лучшее оружие в борьбе за правду. Так что старая сука, она же сумасшедшая старуха, она же сухофрукт, с этого дня не нуждается в ваших услугах». «Так вы...» — я не договорил. «О, мой дедушка из России. У него дома, в Льеже, мы разговаривали исключительно на русском языке. Испанский и английский я выучила много позже, в университете». «Так это... у меня же еще контракт на 1,5 месяца!» Совсем тихо проговорил толмач. «Значит, все, что ли?» «Ну, вы же сами при мне сколько раз жаловались на жизнь, что этот контракт вам, как вы выражались, не уперся!» Француженка даже не посмотрела на переводчика. «Вам ведь было плохо на этой должности, несмотря на хорошую оплату. Я вас освободила. И опять нехорошо. Загадочная русская душа. Ну что, завтра в путь?» «Именно. До встречи». И пока топал я до бара, чтобы обсудить с Харем кое-какие детали завтрашнего мероприятия, где-то в душе начало покалывать. Удивительное дело, но стыдно было мне перед Манон за то, что использую ее как средство, как рычаг в будущей афере. Нельзя таких людей даже близко к грязи подпускать. И то, что наше с Харем дельце не помешает научной экспедиции, не успокаивало. Ладно, совесть сталкеру не положена. Мешает она в зоне жить. Но как-то остро вдруг вспомнились те времена, когда был правильным, интеллигентным инженером, вот таким же, как эти самые ботаники. Что-что, а техника для зоны должна быть особенная. Не пройдут по страшной этой земле ни бронетранспортер, ни даже танк. Машины эти хоть и боевые, грозные, да против той же плеши или воронки полностью беззащитные. Что толку в броне, если давит танк так же легко, как пустую яичную скорлупу? Или же просто убивает весь экипаж внутри, разом, моментально, а машина целая? Или вон на юго-восток от Янтаря. Длинная колонна танков стоит еще со второй катастрофы. И не подойдешь к ним. Жар прет, как от печи. Выгорели машины вместе с людьми, а жарки и поныне там. От вечного жара побагровела броня от окислов. Из открытых люков в небо горячий воздух столбами прет. Даже земля спеклась под гусеницами. Нет, против зоны слабы военные машины. Даже в воздухе зона, и потому раньше времени сидеют пилоты, которым приходится отыскивать безопасные тропинки в небе среди невидимой смерти, и не всегда спасают их мощные детекторы, сканеры и беспилотники, сопровождающие любой вылет. И даже когда изредка проглянет чистое небо среди привычной хмари, не увидишь в нем белую полоску самолета. Нет им дороги над зоной, на какой бы высоте ни летали. Толку от военных машин в зоне не было, и потому собрали по заказу 1,5 десятка особых вездеходов. Конечно, проку и от них было бы мало, если, включив дуру, переть напролом. Плеши, в сущности, совершенно без разницы, что трамбовать. Бронетранспортер или вездеход научный. Но 300 кило особой, специально для таких условий созданной аппаратуры, за десяток метров засекут аномалию. Толстые, проложенные поглощающим пластиком борта, спасут от выброса. Особому покрытию не страшны кислоты и газовые аномалии. Его не пробьет электро. А уж полный привод на все 8 широких рубчатых колес вывезет машину на любом бездорожье. Радовались ботаники очень. До тех пор, как накрылась одна такая чудо-машина в аномалии, которую не смог засечь ни один бортовой детектор. И потому уже не один год провешивали сталкеры дороги в зоне, каждый раз после выбросов заново отыскивая безопасные пути к научным станциям. Никуда ботаникам без нашего брата не деться. Внешний вездеход напоминал здоровенное желтое корыто, перевернутый вверх дном и поставленный на 8 широких колес. По бортам корыта было всего 2 окошка из толстого просвинцованного стекла. Третье окно, побольше, предназначалась для водителя. Широкий синеватый овал из какого-то особо прочного пакета, усиленного снаружи толстой стальной решеткой. Обзор из него, конечно, был слабый, но из желтой гладкой шкуры вездехода выглядывали объективы камер, разглядывающих пейзаж во всех частях спектра. Впрочем, сейчас меня интересовала исключительно грузоподъемность научной машины. На моей памяти на двух таких авто перевезли все оборудование полевой лаборатории «Позитрон» в районе Красного леса, а это без малого 5,5 тонн. Грузовой отсек вездехода был весьма вместителен. А теперь скрестить пальцы. Есть такая традиция, Манон. Перед выходом в зону нужно обязательно посидеть в местном баре. Не пить, конечно, но, говорят, это приносит удачу. О, с удовольствием. Это ведь не займет много времени? Француженка быстро взглянула на часы. Нет, что вы. Да и полагаю, если не успеем вернуться сегодня, у нас будет больше времени на сбор образцов. Начальство НИИ вряд ли будет против. К различным неожиданностям они привыкли. Намек понятен. Очень хорошо. Действительно, бывает очень обидно, что в зону нас выпускают всего на каких-то 2-3 часа. Совершенно не хватает времени. Но, боюсь, я не смогу вам за это заплатить, если только обратиться к руководству с просьбой... Нет-нет. Я снова почувствовал укол совести. Мне вполне хватит премиальных. Когда Манон зашла в бар, где предупрежденный заранее хорь сервировал столик, я попросил водителя подогнать вездеход к дверям подсобки. «Это зачем еще?» — удивился он. «Там списанное и опасное оборудование». Я со скучающим видом зевнул, махнул рукой. «Уничтожить его ботаники не могут, вот и попросили в зону вывести и в какой-нибудь подвал сгрузить, пока ящики совсем не прохудились. Все равно машину гоняем, так хоть с пользой». «Брешешь ты». «Тебя как звать?» «Семен». «Пойдем, Сема, чего покажу». Лежали в подсобке хоря два ящичка. Вроде как и на полках, но отдельно. Ключи мне торговец выдал, и потому я на глазах водила открыл тяжелую дверь и выволок на асфальт большой ящик из толстого химически стойкого пластика, который мы не дали, как вчера, забили разным мусором, уложив сверху старый научный комбинезон и пару изношенных до почти полной непригодности автоматов. У хоря нашлась емкость с киселем. НИИ заказывал когда-то, да так и не взял. И я, отогнав торговца подальше, вылил немного густой зеленоватой жидкости на комбез и автоматы. Кисель был старый, почти выдохшийся, но его хватило. В ящике не то что зашипело, а буквально затрещало. Тяжелая, кислая вонь ударила в нос, и прямо на глазах у одного из автоматов отгорел ствол, а на комбезе расползлись широкие дыры. Когда я откинул замки и открыл ящик, из него выплыл клуб синеватого зловонного дыма. Сёма заглянул, пробормотал «Фига себе!» и поспешил удалиться. «В натуре жесть!» — поделился он со мной впечатлениями. «Это еще фигня. Там ящики и похлеще есть. Внешне они, кажется, нормальные, но в них такая энергия, что ужас!» Я скорбно покачал головой. «Вроде автомат с виду обычный, а потом может так долбануть, что в этом городке камня на камне не останется. Или радиации внезапно выплеснет и потравит все тут. Поэтому, кстати, и складировали здесь, подальше от института». Семен немного задумался, опасливо поглядывая в сторону подсобки. «И мне что, это все вести? Ну нафиг, стрёмно. Я этой зоны и так насмотрелся. Но она хоть раньше за бортом была, а чтобы еще и в машину ее грузить. Это спасибо». «Не боись». Эх, переборщил я немного со страшилками. Как бы не сорвалось все. «Думаешь, если бы перевозить опасно было, ботаники машину выдали?» «Не, брат. Они бы тогда сталкеров запрягли к коробке эти в зону выносить». «И то верно. А почему именно бар?» «Вроде как ученые посчитали, что из всех зданий Чернобыля-7 это ближе всего к зоне». Я начал импровизировать. «А значит, аномальная активность будет стабилизирована. Да и под замок, чтобы не растащили, сам понимаешь». «А, ясно». Семен с важным видом кивнул, мол, все понятно. Я подозвал двух скучающих срочников. Да уж, мощную охрану НИИ для ученого выделил. Два пацана в обычном летнем обмундировании. За плечами АКСУ болтаются. Вид удивленно напуганный. Совсем еще сопляки. Ладно, пускай в вездеходе сидят и не высовываются. А пока... Эй, бойцы! А ну-ка ящики загрузили в бибику. Да смотрите поосторожнее, не роняйте. Ересь, помоги ребятам. Напарник выбросил недокуренную сигарету, неприязненно хмыкнул, но пошел. И коробки с тушенкой, и концентратами, цинки патронов, кофры с комбинезонами начали откачевывать из недр бара внутрь вездехода. Водка, медикаменты, ящики с оружием, пластиковые запайки с десятками, если не сотнями, ПМК, детекторов, боевые ножи, ремонтные наборы. Много списанного добра накопили бывшие хозяева бара. Бойцы даже немного взмокли, передавая по цепочке ящики и тюки. Эх, хорошо, что настолько вместителен вездеход. Пока водитель ругался сквозь зубы на бойцов. «Не ронять! Аккуратнее, млин! Не разбей, смотри! Укладываем тихонечко, не кантуем, поди не картошка!» Я посматривал по сторонам. На счастье, утро выдалось очень спокойное. Не то что ботаников, которые могли бы заинтересоваться странными погрузками возле закрытого для прочих посетителей бара, а даже сталкеров и просто обычно многочисленного планктона НИИ в научном городке видно не было. Надо же, как оно вышло. Вместо меня Сёма на воинов прикрикивает, опасаясь, наверное, что раньше времени долбанет. И факт, грузят аккуратно, бережно, ничего не сломали, не побили. Пару раз выскакивал хорь, довольный, словно кот, дорвавшийся до миски со сметаной. Немного нервничает, но руки потирает, глазенки блестят, радуется. Погоди пока, еще может все псу под хвост полететь, если на воротах пропускника въедливый лейтенант попадется. Надеюсь, особо смотреть не будут. Транспорт научный, документы в порядке. А на объяснение такой странной загрузки вездехода бумажки имеются. Собрал хорь в одну папку и копии актов о списании и распоряжения об уничтожении. Эх, только бы поверили. Это не простоватый Сёма, что легко на ящик с киселем повелся. Там народ подозрительный встречается. «Кажись, все!» Хорь снова выскочил из бара, быстро заглянул в машину. «Нормально. Ну, теперь пора». «Пора», — кивнул я. «Народ, садимся». «Фу, пронеси нелегкое». Электродвигатели мягко заурчали, без труда стронув груженную машину, и вездеход покатил к пропускнику. Полдела сделано. «Здорово, Сёма!» Из кабинки возле ворот пропускника выглянул старший лейтенант Прокопенко, или Нюхель, как его прозвали сталкеры. Я выругался про себя. Невредный был этот товарищ, но жутко дотошный и подозрительный. Что, куда, зачем? Документы не просто бегал, просматривал, а хищно щурясь надолго подносил к самому носу, за что, кстати, и имя получил. Долго он бумажки изучал и не раз, бывало, звонил в НИИ, чтобы уж точно знать, что документы неподдельные. Доказать ему, что ты не верблюд, без справки от ветеринара было невозможно. Попали. «Куда едем?» — Нюхель уткнулся в пропуска. «За Кудыкину гору», — весело ответил Семен. «Традиции, однако, чтоб зона не узнала». «Ясненько. Угу. Угу. На остальных документы». Нюхель меня, конечно, знал, но все равно проверил карточку доступа. Также досконально изучил документы бойцов, даже фамилии переписал. Когда очередь дошла до хоря, тот заметно сник, подавая свой пропуск. «Выход не разрешен. Почему едем?» «Запрещен?» — переспросил я, решив взять дело в свои руки. «Нет, ну, как бы не предусмотрено допуска». Нюхель задумался. «Сопровождаем французского ученого». — негромко проговорил я. — Биолог, по совместительству эколог-инспектор. Нужен переводчик, а данный сотрудник знает язык. — Так это ж бармен наш вроде. — На самом деле знает. Нюхель с сомнением посмотрел на данного сотрудника. — Уи-уи, кес-кесе, гарсон! — ненатурально осклабился хорь. — Уж лучше бы молчал. — Ясно. Старлей вернул документы, но сигнала к открытию ворот пока не дал. На его челе читались крепкие раздумья. «Да, должен был быть переводчик по списку. Но мне сказали, что он уволен и в зону не едет. Буквально полчаса назад нашли замену. — соврал я, как говорится, с места. «Все продумали, черт возьми. А про то забыли, как хоря через посты переправить». «Уи!» — подвизгнул, словно поросенок, хорь, и мне пришлось двинуть его локтем по ребрам. «Груз есть?» «Ну так, везем хлам опасный в зону выкидывать», — весело сообщил Семен, ткнув большим пальцем за спину. Краем глаза я заметил, как моментально вспотел лоб хоря. Да уж, раньше он создавал впечатление куда более сдержанного и хладнокровного субъекта. «Вот, товарищ старший лейтенант», — я вырвал из рук бывшего бармена папку и передал военному. «Акт о списании, приказы на уничтожение. В НИИ опасно все это оставлять, так что решили вышвырнуть. Вроде раз зона испоганила, пускай она же и хавает». «Утилизация, удовольствие дорогое», — уже спокойно добавил хорь. «Давай глянем, что у вас там». И Нюхель направился к задней двери вездехода. «Черт!» Дальнейшее, иначе как везением, объяснить было сложно. Оба особых ящика я ставил в вездеход лично. Тот с киселем из яркого белого пластика на виду. Второй, поменьше, специально замаскировал, закрыв куском брезента. Спрятал. И расчет оправдался. Хоть и был не особенно надежным. «А ну-ка, любезные, дайте мне вон тот ящичек. Который, товарищ старший лейтенант?» «Чтоб под брезентухой зашкерен», — победно ухмыльнулся Нюхель. «Может, не надо, товарищ капитан?» «Надо-надо. Уже сколько раз твердили миру, что лесть гнусна, вредна», — продемонстрировал Старлей знания классики. «Да только все не впрок. Открывайте». «Опасно это». «Ничего, переживем». Я медленно, с видимой неохотой, вытащил ящик. Однако доволен Нюхель так, что просто удивительно. Сияет, как майское солнце. Как же, сбылась мечта. Выцепил злоумышленников, пресек бандитизм. Небось, мысленно уже звездочку на погоны прикрутил. Открыл я герметичную крышку. Нюхель по своему обыкновению сунулся в ящик чуть не с головой, после чего выпучил глаза, позеленел и отвернулся. Позеленеешь тут. Два дохлых слепца, причем провалявшихся в контейнерах НИИ как минимум неделю, зрелище, мягко говоря, неприятное. И при жизни слепой пес пахнет далеко не розами, а уж дохлый, да полежавший в тепле до сырости. В общем, Нюхеля вырвало. Согнувшись, он долго икал и отплевывался, бурчал что-то бессвязное. «Товарищ старший лейтенант, говорил, не надо!» С сочувствием в голосе проговорил я. «Ладно, не ожили. С этими тварями оно бывает. А ну как в лицо вцепились бы? Это ж трупный яд!» Старлея согнула еще раз долгим, но уже пустым спазмом. Боятся местные воины всяких тварей зоны. И насмотрелись, и рассказов наслушались. А тут, что называется, собственным носом понюхал и в сантиметре лицезрел. «Увозите нафиг! Открывай ворота!» «Ух, твою мать!» Взвыли двигатели, и толстые бронированные створки ворот начали плавно расходиться в стороны. «Все! Вырвались! Ура!»